Русская женщина и в годины бесправия и произвола, и на вершине общественного положения, и в крепостном подчинении всегда стояла рядом с мужчиной не как раба, не как вещь для удовольствия, не как фетиш, который на словах превозносили и перед которым преклонялись, а на деле ни во что не ставили. Нет, она всегда была как друг и товарищ мужчины во все периоды жизни народа. Иные циники любят злословить о непостоянстве характера женщины, о якобы ее извечной тяге к любовным приключениям, к неверности. Ничего нет отвратительней этой невинной с виду, но в сущности мерзкой клеветы. Нашим юношам и девушкам надо знать о тех обычаях и традициях, которые веками создавались в русском народе и которые помогали воспитывать наших людей благородными и честными. Так у нас утвердилась хорошая традиция, говорящая о глубокой внутренней культуре народа. Во все века, даже во время крепостного права, отношения между мужчиной и женщиной, мужем и женой, юношей и девушкой, всегда складывались на принципах равенства и глубокого взаимного уважения. Особенно трогательным всегда было отношение юноши к девушке. Оно говорило о чистоте его помыслов и искренности их отношений. Приходится лишь удивляться, откуда наши предки, в основном неграмотные люди, жившие в бедности и бесправии, откуда они черпали эти светлые понятия, которые и поныне, в век сплошной грамотности и культурной революции, могут явиться образцом для нашей молодежи. Вспомните, с какой нежностью в украинской песне батрак обращается к своей любимой девушке. Он просит ее выйти в гай, но чтобы она не намочила ножки и не простудилась, он ей говорит: «Я ж тебе рідною аж до хатиночки сам на руках віднесу». Какое бережное отношение звучит в этих словах по отношению к своему любимому другу, более хрупкому и нежному созданию, которое он, как физически более сильный, обещает беречь и защищать. Он бережет ее как друга, товарища по работе, свою будущую подругу, с которой ему идти рука об руку всю жизнь, как будущую мать своих детей. Перечитайте Шевченко, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого. Пересмотрите всю нашу классическую литературу, и вы увидите, как в ней воспеваются и как бережно охраняются великолепные народные традиции в отношениях между юношами и девушками. Сколько в них светлого, чистого, святого. Все это наше, родное, что дорого каждому русскому человеку, и что почитается и высоко ценится народами братских республик и всей земли. Пренебрежение и нападки на нравы и обычаи, какими бы модерными фразами все это не прикрывалось, есть чуждое нашему народу, вредное для нас и для наших взаимоотношений с другими людьми. Юноша физически сильнее, выносливее девушки. Так создала его природа. Девушка же, наоборот, нежнее, ласкивее, слабее. И он, как рыцарь, как джентльмен, должен всегда это помнить. Тот, кто обидит, оскорбит девушку, допустит недозволенное, тот покроет себя позором, и каждый, кто имеет хоть каплю мужской гордости, осудит его. Существуют во всем мире хорошие традиции, по которым мужчина оказывает знаки уважения женщине. Они основаны на отношении человека к тому, что всего дороже для него. А для любого человека самым дорогим человеком является мать. И не отдать должное матери, не поклониться ей до земли, может только плохой человек. Оказывая другой женщине знаки уважения и преклонения, он оказывает их чьей-то матери или будущей матери. Каждый, уступая место женщине или оказывая ей другие знаки уважения и внимания, подумает о том, что другой мужчина или юноша сделает так же по отношению к его матери, сестре, жене. Потому как ведет себя мужчина, а особенно юноша, по отношению к женщине или девушке, можно безошибочно судить о его внутренней культуре. Русские традиции, если к ним внимательно присмотреться, разумно направлены на защиту женщины как основы народа. Народ, который не бережет женщину, обрекает себя на постепенное вымирание.